Д. Выбор слов. Предложения составляются совместно родителям, взрослым и ребенком, и каждое состояние «я» использует слова и фразы в соответствии со своими потребностями. Чтобы понять, что происходит в голове пациента, терапевт должен быть способен расчленить конечный продукт на отдельные фрагменты, имеющие смысл. Это называется трансакционным разбором по частям речи и отличается от грамматического разбора. Первое. Части речи. Человека, который говорит, что он страдает от пассивной зависимости или что он социопат с ощущением опасности, нужно спросить: как называли вас родители, когда вы были маленьким? Эвфемизмы типа «агрессивное выражение» или «сексуальные отношения» нужно отграничить, спросив, а как вы их называли, когда были маленьким? Экспрессивная агрессия – чистейшей воды артефакт, означающий, что пациент посещал класс современных танцев или сражался с гештальт-терапевтом, в то время как «половые сношения» может означать, что он бывал на собраниях Лиги свободного секса. Наречия несколько более интимны. Так, «иногда я испытываю сексуальное возбуждение» звучит несколько отстраненно, в то время как «иногда я бываю сексуально возбужден» гораздо ближе к самому говорящему. Однако точное психологическое значение наречий предстоит еще выяснить. Местоимения, глаголы и конкретные имена существительные – самые реальные части речи и применяются, чтобы называть вещи своими именами. Называть вещи своими именами означает, что пациент готов к выздоровлению. Так женщина, которая боится секса, часто подчеркивает прилагательные и абстрактные существительные. «У меня был удовлетворительный сексуальный опыт». Позже она же может подчеркивать местоимения и глаголы. «Мы кончили одновременно». Одна женщина впервые обратилась в больницу, чтобы приобрести акушерский опыт. Второй раз она явилась туда рожать. Пациенты проявляют враждебность к фигурам, олицетворяющим собой власть. Становясь реальными людьми, они просто рвут газеты. Что касается терапевтов, то тот, кто сообщает: «Мы начали интервью, обменявшись положительными приветствиями», затем пациент сообщил, что выразил враждебность, исполнив акт физической агрессии против своей жены, реже добивается успеха, чем тот, который говорит: «Пациент поздоровался и рассказал, что ударил жену». В одном случае терапевт утверждал, что мальчик посещал закрытую школу-интернат в частном районе, в то время как сам мальчик просто сказал, что ходил в интернат. Самое важное слово в сценарном языке — союз «но», который означает: «в соответствии с моим сценарием я не имею разрешения делать это». Реальные люди говорят: «буду», «сделаю», «не могу», «я проиграл», в то время как выражение «буду, но», «сделаю, но», «не могу, но», «я проиграл, но» относится к сценарию.